Ваша уху шляма. У эфиры «Радио Свобода» и программа «Подороже свободы». Я, Виталий Семашко, запрошаю вас под Менск у родностной по гучанию моего прозвища «Семкал городок». А что батьки Максима Богдановича тут венчались в Семковом городку, не ведаете? Это чула. У нас тут была пивоварня и самогоноварня. Стоянку купала у нас. Лучше не спиртное, я и поспитал, до речи. 17,5 год ему было, и он тут працевал. А что, был концентрационный лагерь, и немцы у детей от 7 до 14 крови брали. Здесь? Не чули? И вы не чули? 7 год тому, коли я у першиню отъехал на 10 километров от Менску Семкового городок, где на самрыч только коля сотни хатов, да за полторы сотни жихару, опошнее пытание было и наставницы с подарни Людмилой я не задал, хоть и был насышены известками про вёску из энциклопедии да интернет, але тады про гэта еще нигде не было доследовано и написано. Да и 62-годовый теперь поэт да и кандидат технических наук Олесь Клышка, який провел тут шмат часу у маленстве, да и чверть веку на летище, только избирал тады материал для своей книги «Минская земля». На территории былого панского майонка был створенный концентрационный лагерь. Коля 200 там подлетков было. Эти детки сдавали кров. И як яны там гаротные выживали, только ведают жихары. Днями, уже после выхода сёлета твора с подара Олеся, и я шукал неподалёк от Сёмкова городка Светку, 73-годового былого директора сярэдняй школы с подара Александра Добра. Это детский дом еще был, дети были тут. Немцы кровь брали у детей, для раненых своих солдат. Издековались, дети голодали. Ходили по деревням, по слобочкам, кто хлеба кусочек. Вершаліся Клышкі, да і ўспаміны ягонай сестры Іры пра часы нямецкай акупацыі, што складаюць мінскую зямлю, хоць і выдадзеныя на ахвяраванне накладам усяго 700 асобнікаў, стаяць у адным шэрагу з нашумелымі кнігамі Іллі Копала «Нябышына вайна» да Івана Данілава з анатоўкі заходняга беларуса, з альтэрнатыўнымі ўспамінамі пра партызаншчыну і жыццё беларусаў на акупаванай тэрыторыі. Асаблівую ж вастрыню надае аповеду лёс самога аўтара, які пісаў яго як паэму «Памяць», паэму «Сумы», ленне паэму ностальгіі. У спадара Алеся больш за год таму была апошняя стадыя сепсісу, атручванне крыві, ад якой цудам выратаў травамі і сябар народны лекар. Мои блізкія ўжо са мною развітваліся, ляжаў дома 3 месяцы з температурай 38, схуднеў на 15 кілаграмаў. Тай кволай рукой пачаў пісаць успаміны маіх бацькоў. Я і сусілякі купюр рэдактаванне за 2 месяцы напісаў, я для сябе паставіў мэту. Гэта кніжка павінна дайсці падчас святкавання перамогі 65-й гадавіны, каб яна першую чаргу дайшла да тых, хто не ведае правду пра вайну. Спадарусь, у чым адрозніваецца ваша праўда ад той, якая дагэтуль нясецца з трыбунаў афіцыйных выданняў? Но ніхто в гэты міт пра бальшавікоў са сцягамі, з аркестрам уже не верыць. Ведаюць, што партызаны палілі вёскі. Калі я працаваў у архівах музея Вялікай Айчыннай вайны, знаходзіў там так рэдкія дакументы і Советская гістарыяграфія партыйная, яе пачытаць так усюды пра супраціў фашысцкім захопнікам, пра партызанаў ледзь не на кожным кроку. Маці мая была рэдактаркам беларускага рада. Прыводзіць дадзеныя, сведкі бачылі на ўласныя вочы, як сям'я Панамарэнкі, першы сакратар кампартыі Беларусі быў. Грузіла ўсё, аж Сталін запытаў па тэлефоне, ці ўсе жыхары паспелі выйсці з Мінску. Ён сказаў: "Так, усе, засталіся толькі здраднікі і тыя, хто хоча сустрэць Гітлера хлебам з солью". Тыя людзі, якія засталіся тут і былі кінуты на волю лёсу. Прашу Алеся Клышку агучыць некаторыя найбольш яскравыя ўспаміны ды сведчанні. Маці з трыма дзеткамі малымі ад 9 месяцаў да 7 год засталася тут в акупацыі. Хадзілі дзеткі на сметнікі нямецкія і збіралі там бульбяныя лушпіны. Маці мыла іх і з іх варыла ім ежу. Не было дрова, не было паліва. І адным із заняткаў дзетак было збіраць трэскі, кавалачкі дрэваў. Жылі яны тады на гарышчы. Калі шоў снег, так ён падаў прама на іх. Жылі з гэтымі пацукамі, якія грэлі ім ногі, як каты хатнія. У эфіры «Падарожжа свабоды». Пасля кароткай абвесткі працягнем. Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Радио Свободы у эфира. Переместимся зараз со мной, Виталием Семашком, на улице Семкова городка. У Семкова городку, як и 7 год тому, зайшел на початку у краму. Директор CD-продавачцы с подарением Раисе Абдейчук, да и Галине Шоць, за словом кишени лезти было не треба. Обедзве живут и працуют тут по два десятки году, як и все терпеть отсутность коммуналки да социалки. Пока новое электричество не провели, перепады бывают. Мороженое может целый день быть отключенным. Даже было, но что и сутки не было. А то и более. Пришлось есть и самим. Тут вот стоит колонка водокачка. Вот такой воды было. Но вельми ж рыжая. И три колонки, которые робят на всю вёску. А вёска раскидывается. Километра на два? На два. Сколько товаразворот? Зимой 16, а лет 40 миллионов. За месяц? За месяц. Зимой мы зарабатывали по 340 рублей. Сейчас можно по 440. Мало, мне за квартиру платить 170 тысяч. А працуете ж каждый день? С 9 до 7, а летний период до 8. Без обеда и без выходных. А тут работы нет? Вот я приехала из Минска жить. Горе было большое очень. Погиб у меня внук, а попала в квартиру. Это уступили в размову покупники. 67-годовая сподарня Чежусова 40-годовым сыном Андреем. Кабну уласныя вочы паказаць тое такое вядуць да двух-двухпавярховак, дзе жывуць, і якія, не толькі па іх словах, жытлом назваць нельга. А я 7 год у вас было, то тое самае было. А сейчас еще хуже. У нас ничего нету, ни газа, ні вады, ні света, на улицах. Ні одного ліхтара нема. Нету. Радіо. Кропкіна вода? Конечно, нету. Хуже, чем где-нибудь в болоте, как. У нас воды вообще нету. Там надо мотор новый ставить. ЖКХ не хочет этим заниматься. Трутся, я говорю, да я. Жировки все есть. Мы платим 2 миллиона за год. 4 квартиры. 4 года. Сколько мы заплатили? 8 миллионов. Тут туалеты на улице. Ванну я сама себе поставила. И у нас высчитывают за тех обслуживание. Такое. И хотя у меня вот те документы на землю, на дом. Так вот, я в суд подала, и уже 2 месяца нету документов на суд. Я уже переписала детям эту квартиру. Мы так живем. Это 7 километров от Минска. Заходим до семейства Бибик. 59-годовой мати с подарней Марии и 19-годовой дочки Жанны с годовалым детенком на руках. У хати каламуть, обдертые шпалеры, да к любы пары. К соседям за водой ходим. Греем воду и так вот моемся, стираемся. Дождь, когда идет, крыша у нас в прихожей течет сильно. Сказали, только будем делать ремонт тогда, когда стенки повалятся. Хотя высчитывают каждый месяц по 40 тысяч. Ни разу тут капитального ремонта не было. Вообще мы получили дом, одни только стены были обшиты. Все остальное делали мы сами. Когда совхоза я получила эту... Землянку, как Лукашенко любит говорить. Зараз, да? Да. Как маленького зовут? Ваня. Ванечка нас заразумел. Все подпишитесь, коли в суд не будет идти. Ну, конечно. Страху мы не боимся. Приватизировала. Вот с нее все берут ЖКХ по-старому. Как будто это их дом. Конечно, суд. Это голос одиной весы, формально уладу трымающей, старейшины, депутата поселкового совета, библиотекарки, 52-годовой с подарами Веры Шлойды. У ее твары является роспочь, коли начинаем говорить про вязковые справы. В начальницких кабинетах, мавляв, б'ецца, як рыба аб лёд. А я рассказываю ей, что убачыў некалькими хвілінамі раней у интернатских покойчиках, куды з барака пераселили 75-годовую спадарню Надзею Драбатович и яе сястру Раісу, инваліда першай группы, якая не можа хадзіць. Гаспадыні, які 7 год тому ляжалі ў кажухах. Печка, што дыміць пасярод хаты, непафарбаваныя сцены павуцінні. Не прапісалі вас хоць тут? Нет, 42 года мяне стажу получаю 500. Радикуліт, ребры еще на ферме сломались. А теперь 2 раза и инсультом болел. И кому доглядать ее? Не лежит. Получаю пенсию 212 тысяч. Поглядите, я вся детина. 4 года не может на ноги встать. Что вот с Юей будет, не дай Боже, что? Вместо собак вот нас держат. И снова питание. До старейшины. С подарами Веры Шлойды. А чему не прописали это? Две женщины. Да. Социальный работник не замасовал на займе. У нее пенсия. Тоже пособие. Не хватает денег. И... Лечится тогда? Да. Я пробовала. Я говорю, давайте мы сдадим все-таки в интернат. Ну, пойду уже ходить. 7 год казали, что толку внимают депутации. Надеюсь, еще. Я вас вот заканчиваю. Поэтому... рай зайсці яшчэ да аднаго аўтарытэта, царкоўнай старасты, 66-гадовай Веранікі Бяловай. 60-х год мінулага веку, калі памёр апошні святар, тутэйшая царква пра святой Багародзіцы 18-го стагоддзя з паваленых дахам. Але ж раней рэстаўрацыі кабета вырашыла разабрацца з унутранымі ворагамі праваслаўя, адным з якіх лічыць айца Пятра Гушчу, хто калісьці спрабаваў, у тым ліку і сваімі рукамі, аднавіць храм. Помагалі яму і мусор адсюда выносіць. Когда мы узнали, што это автокефалы, паехалі тогда в епархію, з владыкай Філарэтай беседавалі на эту тему, вести работу, чтобы их отсюда убрали. Грошу вам не дали? Нет. На Украине так и есть аутокефальная церковь? Mm-hmm. И в официальной православной церкви зараз есть святары, которые за аутокефалию выступают? Сколько их? Вы это не поняли случайно? Крестилась Киевская Русь. Туда пошло православие. Окраина, добавили У, вместо окраины стала Украина. Мы были Белоруссия, а та была Малороссия. Ну, мы были тогда великое князство Литовское. Ну, допустим. Ну, ладно, не будем мы в эту историю. И мы славяне все. И зачем нам отделяться? У меня, например, родственников и на Урале. У меня фамилия итальянская. Келесо. Евреи, поляки, но нет ни одного белоруса. Дабрачынае ахвяраванне на рэстаўрацыі даліткі 5 заможных асобаў, што жывуць у лецішчах непадалёк. Мясцовыя ж па завядзёнцы называюць іх буржуямі. Спадар Лесь Клышка, які пакуль за стану здароўя не можа ездзіць у сёмку ў гарадок, калі я расказаў яму пра ўбачанае ды пачутае, не здзівіўся. Я ехаў на автобусе з лецішча ў сёмкам гарадку, і там багата пабудавана прыватных маёнтачкаў. На падпітку мужык кажа: «Гэта іх бы буржуяў на вілы падзялі бы, а ўсё гэта папалілі». А як падхапіўся весь автобус? Як сыпаць розныя праклёны адрэс тых, хто адбудаваўся? Што гэта? Менталітэт нянавісці. Это так. Пераканаўся ўжо пра сваё жыццё, што ўсё ідзе ад выхавання, каранёў. Таму, калі мы штосьці патрабуем і ад сваёй улад, трэба проста пацікавіцца. А хто ж былі іх бацькі? Дзе яны выхоўваліся? Чаму ў вялікім княстве літоўскім не бралі на дзяржаўную службу, калі той чалавек не ведаў свайго радавода да пятого калена? Таму што ён мог здрадзіць. Камуністычная ўлада знішчала карані. Лепшае сялянства, лепшая частка насельніцтва Беларусі заходняй, 2,5 мільёна за Уралам. Ёсць элітнае насенне, а ёсць пустазелле. Калі ўбраць глебу эту, пэўны час будзе быллё расці. І няма тут каго вінаваціць. Дзеці прыстасаваліся да савецкай улады, непакорліва паставлены свае рамкі, што гэта ўжо натура чалавека стала. Выхаванне гаспадара – это справа пакаленняў, это справа часу. Вы слухалі «Падарожжа свабоды», дзе аўтар кнігі «Мінская зямля» Алесь Клышка і жыхары сёмкава гарадка сваім лёсам цвердзіць, што не будзем ведаць ўсёй праўду, якімі былі ў вайну, і ў сучасным сёмкавым гарадку будзем жыць, як у зямлянках. З вами быў я, Віталь Сямашка. Усяго найздарушага.